Сожженный дом. Середина августа. Отметим ли день сей? Жесткий кусок. Он еще не совсем переварен. Смелее, старик, смелее. Это будет лучший способ заставить его растаять. Говорят, летний ливень — мешок гривен. В таком случае я должен был стать богаче Крёза. Дождь все лето хлестал меня по спине без передышки. Однако я наг и босс, как юродивый. Только успел я пройти сквозь двойное испытание. Глаша вылечилась, и жена моя тоже. Одна от болезни, другая от жизни. Как я получил от сил, управляющих миром, должно быть, на небесах есть женщина, которая сердится на меня, что я и сделал. Меня любит она, черт возьми. Такой яростный удар, что ныне я гол и сбит, ноет все тело, но... Что ж, это главное... Кости целы. Хотя и оправилась внучка, я все же не торопился вернуться во свояси и оставался возле нее, наслаждаясь ее выздоровлением еще больше, чем она сама. Когда ребенок так воскресает, это как будто видишь сотворение мира. Вселенная кажется свежеснесенной и млечно-белой. Итак, я бродил без дела, рассеянно слушая вести, которыми угощались, отправляясь на рынок кумушки. И вот однажды мимолетное слово заставило меня навострить уши. Старый ослик, чувствующий близость дубины хозяйской. Говорили, что вспыхнул пожар в Клемси, в предместье Бевронском, и что дома пылают, как хворост. Ничего больше я узнать не мог. Начиная с этой минуты, я стоял из сочувствия, как на угольях. Напрасно говорили мне: «Будь покоен, дурные весточки быстрые, как ласточки». Если б дело касалось тебя, ты уже знал бы, кто говорит о твоем доме. Мало ли слов в Бевроне. Но я места себе не находил, я бормотал. Это он. Он пламенеет, пахнет горелым. Взял я посох, отправился в путь. Я думал, ну и дурак. Впервые я покидаю Клемси, ничего не спрятав. Я, бывало, всегда, завидя врага, уносил под защиту стен на другую сторону моста свои пенаты, деньги, те создания искусства моего, которыми я всего более горжусь, в ручье и утварь, да всякие безделушки. Уродливы они, громоздки, а не отдам их за все золото мира, ибо они святые останки наших бедных радостей. В этот раз я о них не позаботился. И слышалось мне, как старуха моя с того света кричит, корит за глупость. Я же отвечал ей: «Виновата ты, из-за тебя ведь я так поспешил». Повздоривши вдоволь, это заняло, по крайней мере, часть пути, я попробовал себя и ее убедить, что тревога напрасна. Но поневоле назойливая мысль возвращалась, садилась, как муха, мне на нос. Я видел ее беспрестанно, и холодный пот щекотал мне спину. Я шел быстрым шагом, прошел полдороги и начал подниматься по длинному лесному склону, как увидел на косогоре кибитку, едущую мне навстречу, и в ней осельника Жожуха, который, узнав меня, остановился, поднял к небу кнут и вскричал: «Мой бедный дружок!» Это было как в брюхо пинок. Я замер, разинув рот на краю дороги. Он продолжал: «Куда ты спешишь? Воротись-ка, Николка! Не иди ты в город, что толку? Горе одно! Все скошено, все сожжено, ничего не осталось». Каждое слово скотины мне надрывало нутро. Я попробовал было храбриться, проглотил я слюну, поднатужился. «Поди, я-то знаю давно». «Так зачем же?» — спросил он с досадой. «Туда ты идешь?» Я отвечал: «Взять обломки». «Да я же тебе говорю, ничего не осталось. Ну ничего, ни соломки». «Жожох, не поверю, уже ли же оба мои подмастерья и добрые соседи смотрели, как дом мой горел, не пытаясь извлечь из огня хоть что-нибудь ради меня, по-братски?» «Несчастный! Соседи твои! Да ведь это они твой дом подожгли!» Тут я опешил. А он, торжествуя: «Вот видишь, ты ничего и не знаешь!» Не хотелось мне сдаться. Но он, уверенный в том, что он первый о беде мне поведал, стал довольный и сердобольный мне про жареху рассказывать. «Виновата чума!» — говорил он. — Все они спятили с ума. И вольно же было господам городского совета, шефинам, стряпчему нас покидать. Ушли пастухи, овцы взбесились. А тут объявилась зараза в предместе Бевронском. Стали кричать: «Сжигайте дома, зачумленные!» Сказано, сделано. Ты был далек, вот и начали с твоего. Работали рьяно, всякий делал, что мог. Думали это во имя общего блага. Ну и, конечно, друг друга задорили. Когда разрушать начинаешь, странное что-то творится. Хмелеешь, рубишь с плеча. Нельзя перестать. Вспыхнул дом, и они стали кругом плясать. Это было безумие какое-то. Если б ты их увидал, ты, пожалуй, бы сам заплясал. Доски в твоей мастерской пылали, трещали. Словом, мой друг, все сгорело дотла. Хотел бы я видеть. Верно, славное зрелище было, — сказал я. И это я думал, но думал я так же. Я убит. Они добили меня. Эти чувства я скрыл от Джожоха. Так значит, тебе все равно? Он спросил с недовольным видом. «Конечно, любил он меня и жалел, но порой мы не прочь, проклятое племя людское, видеть соседа в слезах хотя бы за тем, чтобы иметь удовольствие его утешать». Я сказал: «Жаль, что они с этим пышным пожаром не подождали до праздников». Я двинулся. «И ты все-таки в город идешь?» «Иду, будь здоров, Жожох». «Ну и чудак ты!» Подстегнул он лошадку. Я шел, или, вернее, притворялся идущим, пока не исчезла повозка за поворотом. 10-то шагов я пройти бы не мог. Мне ноги въезжали в живот. Я сел с размаху на камень, как на горшок. Проходили мгновения. Скверные были мгновения. Не стоило больше бахвалиться. Я мог горевать, горевать сколько душе угодно. Я не лишил себя этого, думал я. Все я утратил, жилище и даже надежду построить себе новый дом. Мои сбережения, которые я накопил по капле медленным сладким трудом, воспоминания жизни моей, пропитавшие стены, тени былого, подобные светочам. И еще больше того, я утратил свободу. Куда же теперь я денусь? Придется мне поселиться у одного из детей моих. Я люблю их, еще бы. Они любят меня все так. Но я не дурак, я знаю, что всякая птица в своем гнезде оставаться должна, и старики стесняют юных, да и сами они стеснены. Каждый печется о яйцах, снесенных им же, и забывает о тех, из которых он вылупился. Старик, не желающий сдохнуть, докучает, как незваный гость, если при этом пристанет он к новому племени, тщетно стараешься быть незаметным. Долг остальных — относиться к тебе с уважением. На кой черт уважение? Вот причина всех зол. Ты им не ровня. Я приложил все усилия к тому, чтобы дети мои не уважали слишком меня. Как будто достиг я успеха. Но что б ты ни делал, и как бы они ни любили тебя, ты будешь всегда им казаться чужим. Страны, откуда пришел ты, неведомы им. А сам ты не знаешь тех стран, куда они тянутся. Так как же возможно друг друга понять? Ты им в обузу. И душно тебе, раздражает все это. И к тому же, это больно сказать, человек другими любимый должен как можно меньше искушать любовь своих близких. Какая беда ни случилась, не надо от рода людского просить невозможного. У меня хорошие дети. Вот и ладно. Они были бы лучше еще, если бы не приходилось к ним прибегать. Словом, у всякого гордость своя. Не люблю отнимать я у тех, которым я дал. Это как будто ты требуешь плату. Незаработанный хлеб застревает в горле, чудится тысяча глаз, примечающих каждый твой кус. Нет, я зависеть желаю только от друга труда. Мне свобода нужна. Хочу у себя быть хозяином, входить, выходить по воле своей. Горе мне, старому. Хуже просить подаяние у близких, чем у прохожих просить. Первые принуждены тебе дать. Никогда ты не знаешь, от всей ли души помогают они. И лучше в 100 крат околеть, чем знать, что они стеснены. Так стонал я, мучился, чувствуя, что задеты душевная моя гордость, привязанности, личная свобода, все, что любил я. Воспоминания прошлого, растаявшего как дым. Все. И лучшее, и худшее, что было во мне. И знал я, что волей-неволей, а придется мне, придется избрать самый горький путь. Сознаюсь, что я не разыгрывал бесстрастного мудреца. Я чувствовал себя жалким, словно дерево, которое подпилили бы по уровню земли, да и свалили. Но вот, сидя на камне своем, как на горшке, ища вокруг чего-нибудь, за что уцепиться, вдруг заметил я невдалеке полускрытые кудрявой листвой просади зубчатые башни знакомого замка. И вспомнил я внезапно о всех тех красивых произведениях, которыми я за 25 лет наполнил его. Вспомнил я утварь, безделушки, резную лестницу, все то, что хозяин, добрый Фильберт, мне заказывал. Вот был чудак. Иногда он меня в бешенство приводил. Однажды, помнится, он вздумал заставить меня изваять его любовницу в уборах Евы, а себя в латах Адама, Адама разудалого, резвого, после внушений змея. И в гербовой зале я по прихоти его должен был так изваять оленьи головы на щитах, чтобы они походили на благодушных рогачей наших краев. Смеху-то было. Но черту трудно угодить. Кончил одно, принимайся за другое. И деньги его видел я редко. Ничего. Он способен был любить прекрасное, будь это дерево или тело, и в обоих случаях он любил одинаково. Так и следует. Люби произведение искусства как женщину, сладострастно, всей душой, всеми чувствами. И хотя он мне и не платил, скупец, зато спас он меня. Тут я дышу, там я погиб. Дерево моего былого срублено, но плоды его остались. Они защищены от огня и от стужи, и мне захотелось их повидать, облизать их как можно скорее, дабы снова почувствовать сладость жизни. Вошел я в замок, там хорошо меня знали. Хозяин отсутствовал, но под мнимым предлогом снять мерку для новых работ я направился туда, где я знал, что найду своих детей. Уже несколько лет я их не видел. Пока художник все еще чувствует крепость в чреслах, он творит и забывает о сотворенном. Впрочем, в последний раз, когда хотел я войти, хозяин мне путь заградил со странным смешком. Я подумал, что он прячет там потаскушку какую-нибудь, жену чужую, и, будучи уверен, что она не моя, я не настаивал. И к тому же не стоит спорить с причудами этих дородных скотин. Челядь тамошняя и не пытается понять господина, он где слегка того. Итак, я стал храбро подниматься по лестнице огромной, но не сделал я и 5 шагов, как, подобно жене Лотта, я замер, окаменел. Виноградные грозди, персиковые ветки, цветущие лианы, которые свивались вокруг перил резных, были искромсаны размашистыми ударами ножа. Я глазам не поверил. Я охапал ладонями бедных коллег. Почувствовал я под пальцами глубокие раны их. Застонав, задохнувшись, я вбежал, очертя голову по ступеням. Меня потрясало страшное предчувствие. Но то, что увидел я, превосходило всякое воображение. В столовой, в зале гербовой, в опочивальне у всех выпуклых истуканчиков на хромном наряде были отрезаны у кого рука или голень, а не то фиговый листок. На пузах баулов, вдоль чувалов, на длинных бедрах столбов узорчатых зияли глубокие надписи, выкроенные ножом. Имя хозяина, какая-нибудь мысль дурацкая или же день и час этого геркулесова труда. В глубине пространного покоя моя тонкая голая русалочка, опирающаяся коленом о шею львицы мохнатой, послужила мишенью, живот ее был пробит пищальными выстрелами, и везде, где попало, дыры и вырезы, остроганные щепки, пятна чернил и вина, усы приклеенные или похабные шуточки. Словом, все то нелепое, что скука и одиночество и дурость и глупость могут внушить богатому болвану, который в замке своем уж не знает, что выдумать, и только и умеет, что разрушать. Будь он рядом, я, пожалуй, убил бы его. Я мычал, тужился. Долго не мог я говорить. Шея была багровая, и вздулись жилы на лбу. Вращал я глазами, как рак. Наконец, 2-3 ругательствам удалось пройти. Пора. Еще немножко, и я бы лопнул. Втулка выскочила. И уж я, братцы мои, ух, как разошелся. В продолжении 10 минут я, дыхание не переводя, поминал всех богов и выблевывал свою злобу. «Ах, пес!» — кричал я. «Для того ли привел я в берлогу твою моих дивных детей, чтоб ты мог их ломать, истязать, осквернять, растлевать?» «Увы, мои кроткие крошки, рожденные в радости, — думал я, — будете вы моими наследниками, создал я вас здоровыми, крепкими, пухлыми, не было в вас недостатков телесных, вы созданы из дерева, живущего тысячу лет. А ныне, о горе, искалечены вы, изуродованы снизу, сверху, спереди, сзади, с кормы до носа, с погреба до чердака, покрыты ранами, как шайка старых грабителей по окончании похода. Неужели же я отец всех этих уродов? Господи, внемли, позволь мне, тебе, быть может, молитва моя излишней покажется, не в твой рай идти после смерти, а в ад, где жарит дьявол грешные души, в ад, где буду я сам вертеть на огне убийцу детей моих, навертел его, посадив, как на кол». Пока я так плакал, ко мне подошел знакомый слуга, старый Антоша, и попросил меня перестать. Толкая меня к двери, добряк старался по пути утешить меня. «Ну, можно ли, — говорил он, — приходить в такое состояние из-за кусков дерева? Что б ты сказал, если пришлось бы тебе, как нам, жить бок о бок с этим безумцем? Пускай забавляется он, это и право его, досками им же купленными. Хуже было бы, если б он так поступал с честными людьми, со мной или с тобой». «Эх, — отвечал я, — пусть он дубасит тебя. Неужели ты думаешь, что я бы не согласился быть высеченным ради одного из этих кусков дерева, оживленного моими пальцами? Человек — ничто. Творчество — вот что свято. Трижды преступен тот, кто убивает вымысел». Много еще мог бы я сказать, и все с тем же красноречием, но увидел я, что слушатели мои ничего не поняли, и что я казался Антоше не менее безумным, чем господин его. И когда я обернулся с порога, чтобы в последний раз обнять взором поле сражения, смешная сторона положения, вид моих бедных, безносых богов и глупо спокойные глаза Антоши, сочувствие полные, и я сам, дурень сетующий, разглагольствующий один среди бревен, вспыхнуло передо мной, и сразу, забыв гнев свой и печаль, я расхохотался в лицо Антоши остолбеневшему, и был таков. Я очутился опять на дороге. Я говорил: «Уж теперь они взяли у меня все. Я гожусь в покойнике. Осталась одна шкура. Да, но в ней, черт возьми, есть кое-что. Некий осажденный, отвечая тому, который угрожал, если не сдастся он, перебить всех его детей, сказал: «Как хочешь, у меня здесь есть орудие для создания новых». Так и я, не всего еще лишен, одного у меня отнять они не могли. Мир, равнина бесплодная, но кое-где колосятся нивы, нами художниками взлелеенные. Твари земные и небесные клюют, жуют, топчут их. Не в силах творить, они только и делают, что разрушают. Грызите, губите, животные, попирайте мои колосья. Я взращу иные. Созрели ли они или зачахли? Что мне жатва? В лоне земли пухнут новые зерна. Я грядущие, а не прошедшие. И если настанет день, когда сила моя угаснет, отуманятся глаза, и не будет у меня ни этих ноздрей мясистых, ни той бездны, в которую вино вливается, ни языка моего неугомонного, когда у меня уже рук не будет, и ловкость пальцев, и живая бодрость моя исчезнут, когда я буду очень стар, без жара в жилах, без здравого смысла, в тот день, персик мой, меня не будет в живых. Нет, будьте покойны. Можете ли вы вообразить себе персика, который бы не чувствовал, не творил, персика, который не смеялся бы, не жил полной жизнью? Не можете. А не то выскочил он из шкуры своей. Тогда сожгите ее, оставляю вам свое лоскутье. Продолжал я идти по направлению к Клемси. И вот, достигнув вершины холма, шел я поступью молодецкой, играя палкой. По правде сказать, я чувствовал себя уже утешенным. Увидел я белокурого человечка, который, плача, бежал мне навстречу. Это был Шутик, мой маленький подмастерье, мальчуган лет 13. Он, бывало, во время работы обращал больше внимания на мух порхающих, нежели на труд, и на дворе был чаще, чем дома. Там попрыгивал он, докосился на икры проходящих девиц. Я его, беспечного, угощал под затыльниками день-деньской, но он ловок был, как мартышка, пальцы его были так же хитры, как и он сам, работали искусно. И я любил, несмотря ни на что, его вечно разинутый рот, острые зубки, впалые щеки, лукавые глаза и вздернутый нос. Он это знал, нахал. Напрасно я кулак поднимал, громыхал. Он видел смех в глазах у Юпитера. Получив удар, только встряхивался, равнодушный, как ослик, и потом начинал снова «лай, не лай». Это был совершенный негодяй. Поэтому я был немало удивлен, видя, что плачет он, как водометный тритон. Крупные грушевидные слезы вытекали, капали из глаз его, из носа. Вот бросается он ко мне, целует, куда попало, воя и обливая слезами грудь мою. Я ничего не понимал. «Эй, пусти, что с тобою? Пусти же меня! Нужно сморкаться, сопляк, раньше, чем лезть целоваться!» Но вместо того, чтобы перестать, он, обхватив меня, соскальзывает, как по стволу сливному, к ногам моим и заливается пуще прежнего. Я начинаю тревожиться. «Будет, будет, мальчишечка, вставай! Что случилось?» Беру его за руки, поднимаю. Гопки. И вижу, что рука у него перевязана. Кровь выступала сквозь тряпки, ресницы его были опалены, одежды изорваны. Я сказал. Уже забыл я о своем горе. «Проказник, что ты еще натворил?» Он простонал. «О, хозяин, беда какая!» Посадил я его рядом с собой на откосе, спросил. «Ответишь ли, наконец?» Он воскликнул. «Все сожжено!» И снова брызнули водопады слез. Тогда только я понял, что все это большое горе было из-за меня, из-за пожара, и несказанно тепло стало на сердце. «Бедняжка, вот из-за чего ты плачешь!» Он сказал, показалось ему, что не понял я. «Мастерская сгорела!» «Вестимое дело! Знаю я, знаю новость твою! За один час мне о ней уши прожужжали. Что же реветь, беда как беда!» Он облегченно взглянул на меня, но, видно, очень было ему грустно. «Ты, значит, любил свою клетку, дрозд, мечтавший только как бы вылететь из нее? Да я подозреваю, что ты сам, мошкара, плясал с другими вокруг костра. Я первому слову не верил». Он с возмущением ответил. «Это неправда! Это неправда! Дрался я! Мы сделали все, что могли, чтобы огонь потушить, но было настолько двое. И канат, больной...» Это был мой другой подмастерье. «Соскочил с постели, хотя его и трясла горячка, и встал вместе со мной перед дверью. Поди уж, устой, эйкие звери, они налетели толпой, смели нас, сшибли, растоптали, смяли. Мы напрасно легались, кулачились, они перешли через нас, как река, когда открыто творила. Канат на ноги встал, побежал за ними, они его чуть не убили. Я же, пока боролись они, шмыгнул в мастерскую горящую. Господи, что за огнище! Там сразу все занялось, это было как светоч смоленый, который кажет язык свой белый и красный, свистящий, и в лицо плюется вам дымом да искрами. Плакал я, кашлял, уж тело мое начинало шипеть. Шутик, — сказал я себе, — ты пойдешь на жаркое. Чего там, посмотрим еще. Я разбежался, и как в Иванову ночь прыгнул, скок, штаны прожжены, поджарен бок, падаю я в трескучую кучу щепок. Так. Подскочил, боднулся и растянулся, головой уткнувшись в верстак. Глушило меня. Но очнулся я скоро. Слышал я. Пламя вокруг так и хрипит. А на улице эти разбойники пляшут. Подняться пробую, падаю снова. Ушибся я здорово. На четвереньки встаю и в пяти шагах вижу маленькую вашу святую Магдалину. Огонь уже лизал ее тоненькое, голенькое тело. Волосы распущенные на плечиках, пухленьких. «Стой!» — крикнул я и побежал. Схватил, погасил ее чудные, вспыхнувшие ноги, прижал ее к сердцу. Я уж не знаю, что делал. Целовал ее, плакал, шептал. «Радость моя! Я держу тебя! Нет, ты не бойся, я крепко держу! Ты не сгоришь, даю тебе слово! И ты тоже должна мне помочь. Мы спасемся, милая!» Дольше мешкать нельзя было. Грох, рушится потолок. Невозможно вернуться тем же путем. Мы стояли у оконца круглого, выходящего на реку. Пробиваю стекло кулаком. Мы проходим насквозь, как через обруч. Как раз места хватило. Я скатываюсь, я ныряю на дно Беврона. По счастью, дно от поверхности недалеко. И так как жирно и мягко оно, Магдалина, упав, шишек себе не наделала. Я был менее счастлив. Ее не выпустил я. Я барахтался, вылез, захлебывался. Выпил, наелся я больше, чем нужно. Словом, я вылез, вы видите нас. Хозяин, простите, что всего я не спас. Развязав благоговейно свой узел, из свернутой куртки вытащил он Магдалину. Ноги ее обгорели, но улыбались, как прежде, глаза, невинно задорные. Я так умилен был, что слезы, хоть я не рыдал ни над мертвой женой, ни над внучкой больной, ни над потерей добра и слепым избиением творений моих, слезы брызнули. И, обнимая обоих, о третьем я вспомнил, спросил. «Канатик», — Шутик ответил, — «с горя он помер». На колени я встал посреди дороги, землю поцеловал. «Спасибо, мой сын». И, взглянув на ребенка, слепок державшего в раненых сжатых руках, я сказал небесам, на него указав: «Вот из работ моих самое лучшее. Души, которые я изваял, их не возьмут у меня. Дерево можете сжечь. Душа навеки моя».